Исчезнувшие миллиарды и смерть банкира. Монако, 1999 год. Сентябрь 99 года на южном берегу Франции выдался на редкость дождливым, и небольшой курортный городок Вильфранш-сюр-Мер, что в 15 километрах от аэропорта Ниццы, за последнюю неделю промок насквозь. Но к воскресенью погода неожиданно порадовала солнцем, и нежные морские блики сразу же заиграли на светлых стенах домов вдоль набережной Ля-Мираль-Курбе. Ранним воскресным утром высокий черноволосый мужчина со строгим орлиным профилем и глубоко посаженными пронзительными глазами, выглядевший значительно моложе своих 60 с лишним лет, вышел из арендованного Бентли, доставившего его из аэропорта Ниццы. Зайдя в отель с незамысловатым названием «Welcome», он получил ключ от забронированного на его имя люкса. Мужчина, в тот период жизни предъявлявший документы на имя гражданина России Игоря Ларионова, по-русски говорил с легким, как многим казалось, прибалтийским произношением, а французским и английским владел в совершенстве, изъясняясь без какого-либо акцента. Ларионов поднялся в номер, поставил легкий чемоданчик в прихожей и внимательно осмотрел двухкомнатный люкс с верандой, выходящей на море. Из открытой балконной двери доносились голоса отдыхающих, радовавшихся первому солнечному дню. Сняв пальто, он взял из мини-бара маленькую бутылочку виски, подозрительно ее осмотрел и, устроившись с бокалом на веранде, задумался. На его приезде в Вильфранш-сюр-Мер настаивали как замминистра финансов правительства России, так и несколько российских миллиардеров, благополучно растащивших часть почти 5-миллиардного кредита Международного валютного фонда. Того самого кредита, который предназначался для России перед самым дефолтом в августе 1998 года. Почему часть? А потому что существенная сумма из исчезнувших денег уплыла на офшорные счета Ларионова, который и был автором хитроумной идеи и главным режиссером этой гигантской финансовой аферы. И теперь, через год после российского дефолта, размышлял Игорь Ларионов, банкир Эдмон Цафра, хозяин Республиканского национального банка Нью-Йорка, через который прошли основные платежи растворившегося кредита МВФ, по какой-то причине решил начать общение с представителями ФБР. Он сообщил им о своей готовности дать некоторые показания, якобы связанные с русскими. Какие показания? О чем? Неужели престарелый банкир, страдающий многими заболеваниями, включая болезнь Паркинсона, решил сдать американцам то, что знал про потерявшийся российский транш валютного фонда? Странно, ведь он сам и погряз в этом деле по самые ушки. А может быть, речь идет о другом деле россиян, отмывании миллионов через Bank of New York? Если так, то можно успокоиться. Эта история была давно закончена, а все связи, которые могли бы привести к Ларионову и его бизнесу, аккуратно зачищены. Да и ФБР еще в прошлом году получила всю возможную информацию, и расследование, скорее всего, уже закончено. Что же, черт возьми, Сафра хочет рассказать ФБР? Ладно, сегодня мы с Борисом, возможно, это выясним у самого интригана. Тихой трелью раздался звонок городского телефона. «Слушаю». «Алло, Игорь, привет. Это Березовский. Мне уже сообщили, что ты поселился в отеле». «Вот и хорошо, Боря. Ты договорился с банкиром?» «А когда я с кем-нибудь не мог договориться?» Собеседник захихикал в трубку. И Ларионов живо представил себе, как Борис, по своей давней привычке, улыбаясь, потирает руки. «А конкретней?» «Значит так. Сафра ждет нас сегодня в 4 часа у себя на вилле Леопольда». «Примечание». Вилла Леопольда – один из самых дорогих частных домов в мире, расположенный в районе Сан-Жан-Кап-Ферра, города Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном берегу Франции. Площадь виллы составляет 1700 квадратных метров. Ее окружает частный ботанический сад площадью 14,2 гектара. Это недалеко от тебя. Я за тобой через час заеду и двинемся. По дороге обсудим. Хорошо? Договорились. Ларионов откинулся в кресле и задумался о том, что в этом-то возрасте ему, обладателю многомиллиардного состояния, уже не очень пристало кататься по миру и самостоятельно контролировать, пусть даже и очень важные вопросы, от организации гигантских финансовых афер мирового масштаба до заказных убийств и терактов. Но иначе он не мог. За последние 40 лет все самые крупные дела проходили всегда под его личным контролем, и только благодаря этому всегда успешно завершались. А значит, размышлял Ларионов, еще не настало время передавать контроль другому человеку, пусть даже и самому доверенному. Да и нет пока такого существа в природе. Никто не вырос, только сам. А уход от дел и последующая спокойная жизнь без идей и планов на собственном роскошном острове в Индийском океане, о котором знали лишь несколько человек на всей планете, представлялось ему тоскливым и безнадежным финалом. Тем финалом, за которым обязательно последует скорая смерть. а визит этой дамы в ближайшие планы Игоря не входил. Только игра, только действие, только агрессия бытия. Иначе не выжить. Вскоре раздался звонок. Портье сообщил, что господина Ларионова ждет внизу машина. Игорь надел легкий летний пиджак, подчеркивающий его сухопарую спортивную фигуру, положил во внутренние карманы бумажник и телефон и спустился на первый этаж. Гостиничный номер можно было даже и не запирать. Там не было ничего, чтобы рассказало о личности владельца. Выйдя из отеля, Ларионов сел в черный Rolls-Royce Phantom, заднюю дверь которого заботливо открыл выскочивший из авто телохранитель и оказался рядом с темноглазым человеком с глубокими залысинами, который сразу начал суетливо передвигаться по креслу, как будто в огромном салоне машины гостю могло не хватить места. Ларионов увидел своего давнего знакомца, Бориса Березовского, одного из первых российских миллиардеров, особо приближенного к семье президента Ельцина. «Приветствую, Игорь. Как долетел?» «Здравствуй, Боря. А откуда ты знаешь, что я прилетел? Кто-то отслеживает?» «Ну что ты, что ты? Кто же за тобой может следить?» Снова засуетился Березовский. В его быстрых взглядах на Ларионова и в самой манере общения светился откровенный страх, несмотря на попытки хозяина Rolls-Royce скрыть это чувство. И действительно, где-то глубоко внутри у Бориса трепетала почти незнакомая ему раньше гнетущая паника, которая появлялась каждый раз, когда ему доводилось общаться с этим человеком. «Я просто попросил портье сообщить мне, когда прибудет мистер Ларионов, и больше ничего, Игорек». «Да ладно тебе, Борис, я пошутил. На самом деле я на машине приехал из Марселя», — тихо проговорил его спутник, глядя Березовскому в глаза. В действительности же он прилетел в Ниццу на одном из своих самолетов, оформленном на офшорную компанию. И сейчас пытался понять, знает ли об этом Березовский. Но, судя по поведению собеседника, на этот раз Борис не врал. Вот и хорошо. Чем меньше о нем кто-либо знает, тем лучше. «Боря, давай еще раз пройдемся по ситуации. В чем Сафра хочет покаяться перед ФБР? Зачем ему это нужно? И на какую именно тему он решил откровенничать? И самое главное, если дело касается нашего транша МВФ, то что мы будем ему предлагать? Рассказывай, друг мой». «Игорек, тут неясная ситуация. У меня есть точная информация о том, что Эдмонд решил рассказать, как в прошлом году по его каналам проходили деньги МВФ, предназначенные для России, но не попавшие по адресу. Мне сообщил доверенный человек из его окружения, как он панически боится, что выплывет роль банка в отмывании русских денег за последние 5 лет, плюс контакты с мафией. Поэтому старик и решил рассказать ФБР о своем более мелком прегрешении, о помощи нам в истории с траншем. Понимаешь, всего лишь помощь, маленькая помощь, якобы по глупости и незнанию ситуации. Думаю, что именно так будет утверждать Сафра. За это ему много не светит. А вот вся наша система, которая так хорошо отработана, моментально станет прозрачной. Начнутся расследования, уголовные дела и так далее. Значит, надо убедить Эдмонда в том, что ему не стоит так поступать с нами. Но сначала давай послушаем, что он нам расскажет, а потом уже сделаем выводы». «Конечно, как скажешь. Мы через пару минут будем на месте. Кстати, живет наш друг на своей изумительной вилле Леопольда. Это моя мечта. Хотел купить Леопольду, но ее хозяин дважды отказывал мне». «Переживешь. Мы, кажется, приехали». Вилла Леопольда, где обитал миллиардер и владелец Республиканского национального банка Нью-Йорка, примечание, тот самый Republic National Bank of New York, 67-летний Эдмонд Сафра, представляла собой гигантский комплекс зданий желто-красной расцветки, огороженный забором, на котором висели десятки видеокамер. Гостей уже ожидали. Ворота медленно разъехались, и Rolls-Royce вкатился на одну из террас, на множестве которых и располагалась роскошная Леопольда. В сопровождении вышедшего навстречу охранника гости вошли в дом, пройдя по Кипарисовой аллее мимо огромного бассейна с мраморными львами на парапетах. Там их уже встречал седой мажордом, который сухо сообщил, что месье Сафра ждет господ Березовского и Ларионова на веранде. И после долгого передвижения по всевозможным переходам и лесенкам, гости оказались на веранде, полностью отделанной деревом и напоминающей охотничий домик. А к ним навстречу, протянув руки, уже шел круглолицый, лысый и сверкающий роскошной оправой очков Эдмонд Джейкоб Сафра. «Я рад видеть вас, друзья мои. Располагайтесь в креслах. Что будете пить?» После краткого обмена приветствиями, во время которых Березовский снова странно суетился, а лицо Ларионова ничего не выражало, кроме стандартной светской улыбки, гости и хозяин устроились в низких креслах вокруг стола из обенового дерева. Игорь пригубил «Ле Монтраше» 1978 года, предложенное Сафрой. Затем, прикрыв глаза, сделал еще несколько глотков и прервал затянувшееся молчание. «Потрясающее вино, господин Сафра. Насколько я помню, недавно Ле Монтраше этого же года ушло на Сотбисе по 24 тысячи долларов за бутылку. Но оно стоит этих денег. Вы будете смеяться, господин Ларионов, но эту покупку совершил я, купив все 7 бутылок. И помимо того, что вы отлично разбираетесь в винах, я хочу сделать еще один комплимент. Ваш французский язык безупречен». Сафра взглянул на Березовского, которому Ларионов переводил на русский только то, что считал необходимым. «В отличие от других ваших соотечественников». «Спасибо, но я хотел бы перейти к делу». «Конечно, конечно. Давайте будем откровенны, господин Сафра, и именно это поможет нам правильно понять друг друга и предупредить любые необдуманные действия с каждой стороны. Дело в том, что к нам из-за океана пришла странная информация. Наш надежный партнер, который немало заработал на наших же транзакциях в августе прошлого года, якобы вдруг решил дать какие-то показания Федеральному бюро расследований. Это правда?» Глаза Сафры, еще недавно нервно скользившие по лицам гостей, вдруг замерли и превратились в узкие щелки, в которых Ларионов успел заметить первые огоньки паники. После короткой паузы банкир тихо произнес: «Да, друзья мои, ваши источники не врут. Я действительно согласился дать показания ФБР. Допрос назначен на декабрь нынешнего года. Но эти показания никакого отношения к нашим с вами делам по прошлогоднему кредиту МВФ не имеют. Понимаете, не имеют. Меня американцы изрядно прижали, и я буду вынужден частично рассказать им и показать некоторые документы по легализации денег через Bank of New York, где также замешаны ваши соотечественники. Но это совсем другая история, и вас она не касается. Правильно же? Кроме того, мои показания не будут звучать в суде, а просто подтолкнут ФБР на верный путь в поисках участников отмывания. И ваши деньги тут ни при чем». «И ваши деньги тоже, уважаемый господин Сафра. Вы ведь не остались в накладе, так же? А теперь самое главное. Вы можете гарантировать нам, что все происходит именно так, как вы только что изложили? Лично мне гарантировать», — медленно произнес Ларионов, смотря хозяину в лицо. Банкир сгорбился в любимом кресле, которое вдруг показалось ему очень большим и неудобным, а глаза напротив превратились в две бездонные пропасти с неприятными желтыми огоньками в глубине. Страх, животный страх, переходящий в небывалый ранее ужас, захлестнул 67-летнего мужчину, пережившего и повидавшего многое. Таких глаз он еще никогда не встречал. В них читался его смертный приговор. «Да вы что, господин Ларионов, я прошу вас не сомневаться в моих словах, ведь именно на честности с партнерами я и выстроил весь свой бизнес. И давайте больше к этой теме не будем возвращаться. Все мы хорошо заработали, и поэтому предлагаю еще по глотку понравившегося вам вина. Господин Березовский, прошу вас». Гости подняли бокалы, и Ларионов встал. Сразу же подскочил и Березовский. «Господин Сафра, мы вынуждены откланяться, так как через час у нас еще одна не менее важная встреча. Спасибо за откровенность и отличное вино». Банкир тяжело поднялся из кресла и, пожав руки гостям, устало произнес: «Рад был встрече с надежными партнерами и, надеюсь, друзьями. Майер вас проводит». Тут же из-за двери появился средних лет мужчина с тщательно зачесанным пробором и подтянутой фигурой бывшего спортсмена или военного. Ларионов обратил внимание на то, что Сафра не нажимал никаких кнопок вызова, а значит, Майер, скорее всего, прослушивал их разговор и появился, как только хозяин назвал его имя. «Господа, прошу за мной, я провожу вас», — по-английски пригласил Майер, произношением сразу же выдав в себе американца. Проходя мимо телохранителя, Ларионов внимательно посмотрел ему в лицо и странно улыбнулся. Через несколько минут Роллс-Ройс, мягко урча, вывез гостей за ворота виллы Леопольда. «Игорек, дорогой, я многого не понял из вашей беседы. Расскажи подробно», — потирая руки, произнес Березовский. «Кстати, мне показалось, что Сафра перепугался». «Тебе, Борис, правильно показалось. Банкир все врет от первого до последнего слова, и я уверен, что он уже принял решение сдать ФБР всю схему по кредиту МВФ. А сказки про Bank of New York предназначены для отвода глаз. Скорее всего, Сафра уже рассказал американцам все, что знал про Бонни. Примечание. Bank of New York в сокращении Бонни. А в декабре, прикрывая себя, расскажет и про наши дела. Что предложишь? Какие варианты?» В ожидании ответа Ларионов внимательно смотрел на Березовского, и Борис почувствовал, как по затылку побежали мурашки. С первого же дня их знакомства Березовский, привыкший всегда быть ведущим, сразу же уступил лидерство Ларионову, оставив себе роль ведомого. И при каждой встрече с ним ловил себя на странном желании стать маленьким, совсем незначительным и куда-то спрятаться. Наверное, еще сыграла свою роль абсолютно непроверяемая информация, полученная Борисом 2 года назад о том, что неожиданно появившийся в Москве Ларионов не тот, за кого себя выдает, а масштаб его деятельности значительно превышает любые, даже самые фантастические предположения. Понимаешь, Игорек, у меня и моих российских партнеров, даже включая приближенных к первому лицу государства, совершенно тупиковая ситуация. Если Сафра даст показания ФБР про нашу историю с миллиардами МВФ, то наступит полный... Березовский выругался и, волнуясь, продолжил. Американцы и европейцы, в первую очередь швейцарцы и французы, тут же наложат лапы на наши зарубежные активы, ссылаясь на то, что они все ворованные. А это ведь уже не внутригосударственное дело, а международное. Тут-то они и прижмут нас. Даже если потом мы сможем убедить всех в том, что Сафра соврал, и что все честно. Возможно, сумеем заинтересовать их чем-то. Но адские проблемы мы получим в любом случае и потеряем очень многое. Миллиарды. Ты-то исчезнешь так же, как появился, а мы потеряем все. Или почти все. Что делать? Решать проблему, Борис. Кардинально решать. А ты сможешь ее решить? Да. Банкир не будет давать показания? Он замолчит? Да, замолчит. Березовский на минуту затих, размышляя. А потом вздохнул и произнес. Сколько и когда? 100 миллионов. И проблема будет решена в течение 1,5 месяца. Прости, Игорь, вяло промямлил его спутник. Но ведь ты уже заработал на этом деле больше 1 миллиарда зеленых. Почему так много за решение проблемы? Так много потому, что если проблема с Сафрой не будет решена, то вы потеряете значительно больше. Вы потеряете 1 миллиард долларов, а значит, это ваша проблема. Я же, как ты правильно подметил, исчезну со своими деньгами. Так что передай информацию своим коллегам и партнерам, пусть принимают решение. Я-то согласен с твоими условиями. Мне деваться некуда, но я всего лишь один из многих заинтересованных в молчании Эдмонда, и поэтому мне надо переговорить с остальными. Думаю, за неделю будет принято положительное решение. Ну вот и хорошо. А теперь отвези меня в отель. В четверг, 2 декабря, когда в Монако поздний вечер превращался в начало ночи, и проспект Остенд покидали даже самые закаленные гуляющие, к роскошному, утопающему в желтых огнях отель де Пари, медленно подъехал черный Мерседес, ничем не отличавшийся от десятка собратьев, вальяжно расположившихся неподалеку от входа. Игорь Ларионов, выходя из машины, бросил водителю «Завтра отдыхайте, я позвоню», и в сопровождении швейцара, погрузившего на тележку чемодан и небольшой кейс гостя, вошел в здание. Через несколько минут он поднялся в 2-комнатный люкс. Дождавшись, когда поднимут багаж, достал из кейса ноутбук, несколько телефонов, разложив их на изящном столике, присел в глубокое кресло и, прикрыв глаза, замер. Итак, завтра в 5 утра Тед Майер. Примечание. Тед Майер в 1979 году поступил в полицейскую академию Лас-Вегаса. Затем он завербовался в одно из самых престижных подразделений армии США, 82-ю воздушно-десантную дивизию, а через несколько лет был переведен в суперэлитную часть зеленых беретов. К концу 1990-х годов Майер ушел в отставку и устроился санитаром в больницу при Колумбийском университете США. В 1999 году по протекции внучки банкира начал работать у Эдмонда Сафры в качестве санитара-телохранителя с окладом 180 тысяч долларов в год. Медбрат и охранник Эдмонда, тот самый Майер, что так неприязненно смотрел на меня и Березовского, должен совершить определенные действия. В необходимости этого его убедили люди, которым Майер бесконечно доверяет. Я им тоже доверяю до определенной черты, ограниченной крупной суммой в американских долларах. Месяц назад в Монако неожиданно объявился некий Аксель Форш, старый друг и армейский сослуживец Теда, имевший, по его утверждению, серьезные связи в адвокатских кругах. Друг Аксель поведал Теду Майеру, что Сафра в восторге как от профессиональной работы, так и от личной преданности Теда, и поэтому хочет включить остро нуждающегося в деньгах Майера в свое завещание. Форш предъявил давнему другу даже доказательства – черновик записей адвоката-банкира, в котором рукой Сафры напротив фамилии охранника была проставлена сумма в 1 миллион долларов. Разумеется, это была отлично сделанная фальшивка, но Тед Майер поверил бывшему коллеге по 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Да и как же не поверить такому парню? Людям вообще свойственно верить в то, во что им так хочется верить. И это хорошо знал пожилой мужчина, в данное время называющий себя Игорем Ларионовым. И тогда же доверенный человек Ларионова, разумеется, оказавшись случайным знакомым Форша, предложил Майеру имитировать покушение на хозяина и самому эффектно спасти престарелого банкира. Тем более, что тот панически боится за свою жизнь, особенно после визита Ларионова и Березовского. А уж после чудесного спасения миллиардер, конечно же, подпишет новое завещание, значительно увеличив сумму, причитающуюся своему спасителю и верному телохранителю. Логично? Убедительно? Вполне. «Тук-тук», — прислал сообщение компьютер, и Ларионов отвлекся от размышлений. А через минуту он уже набирал на новом, ни разу еще не использовавшемся телефоне, присланный по почте номер. «Я тебя слушаю, говори быстро», — по-испански сказал Игорь. «Все хорошо. Вчера у банкира заклинила дверь в его ванную комнату. Спасибо другу. По вызову пришел тоже наш специалист. Дальше, не тяни». Он установил новый замок в ванной. Теперь это устройство можно запереть дистанционно, и бронированная дверь намертво заблокируется так, что ее не открыть ни изнутри, ни снаружи. Только с внешнего пульта. Расстояние до 2 километра. Стены не преграда. Кроме того, вместе с нашим мальчиком Тедом он установил скрытые видеокамеры в ванной, спальне и в коридоре. Все с шифрованным выходом в сеть. Пароли доступа к камерам. Все есть у нашего человека, который будет находиться в отеле напротив. Он заблокирует ванную и разблокирует лишь тогда, когда увидит, что все хорошо. Понял. Но я тоже хочу видеть результат. Жду паролей. Пришлю. Когда все закончится, тебя захочет увидеть одна красивая девушка, которая передаст вторую часть гонорара за работу. На эту же почту пришлешь новый номер телефона, и она завтра вечером с тобой встретится в Париже. Для нее тебя зовут Этьен. Что с остальными друзьями-советчиками нашего мальчика-охранника? Оба имели контакты только со мной, а вчера им предложили покататься на яхте, здесь, по соседству. Ну и случилось несчастье, когда они плыли на лодке к стоящей на рейде яхте. Утонули, наверное. Хорошо, что с мастером? Улетел к себе домой в Бразилию. Он вообще не в курсе происходящего. Сделал, получил, исчез. Все ясно, отбой. Прощай, Этьен. Рассмеявшись, Ларионов нажал отбой, вынул сим-карту из примитивного кнопочного телефона и, завернув ее в туалетную бумагу, спустил в унитаз. Получив по почте пароли от камер, он налил себе еще виски, бросил пару кубиков льда и устроился перед компьютером. За окном замирали последние всполохи засыпающего города. Зимой Монте-Карло особенно печален, как проигравшийся старик. Наутро, в 4 часа 20 минут 3 декабря 1999 года, в кабинете на 5-м этаже роскошного пентхауса Эдмонда Сафры полыхнула большая урна, наполненная бумагами, а через несколько минут огонь перекинулся на документы, потом загорелись шторы и шелковая обивка стен. В 4 часа 35 минут горел уже коридор, ведущий к спальне банкира. Разумеется, урна загорелась не сама по себе. Минутой раньше в нее плеснул бензина для зажигалок и бросил спичку тот самый телохранитель, темноволосый и сухощавый Тед Майер, который 2 месяца назад так внимательно рассматривал российских гостей банкира. Когда огонь охватил довольно большую территорию, Тед пробрался к дверям спальни хозяина и, достав из кармана небольшой нож, зажмурился и нанес себе 2 осторожных удара в область живота и в бок. Он едва успел спрятать нож, как из соседней двери выскочила, налетев на охранника, пожилая медсестра Вивиан Торрен, ухаживавшая за больным банкиром. Она была в ночной рубашке и громко голосила: «Горим, горим! Тед, спаси! Куда бежать?» Вивиан попытался перекричать ее Майер: «Не суетитесь, без паники! Это не просто пожар, здесь нападение, я ранен! Забирайте Сафру и закрывайтесь в ванной комнате! В здании 2 посторонних. Я вызываю пожарных и полицию». Тед рванул дверь спальни и столкнулся с Эдмондом, выскочившим ему навстречу в пижаме и с расширенными от страха глазами. Рот банкира исказился в немом крике. Он задыхался. «Тед, Вивьен, горим. Что делать?» «Месье Сафра, это нападение. Я ранен», — кричал Майер, зажимая кровоточащий бок и подталкивая банкира и медсестру к распахнутым дверям ванной комнаты. «Давайте сюда, запритесь, там есть телефон, я все сделаю сам». Убедившись, что 2 стариков закрылись в ванной, он схватил сотовый телефон и, набрав службу спасения, закричал: «Нападение и поджог. Дом Белли-Пок, 5-й этаж. К вам помощь уже выехала. 5 минут назад к нам поступил сигнал о задымлении. В полицию сообщите, здесь 2 неизвестных, я охранник Тед Майер, ранен. Уже едут, продержитесь еще несколько минут». За всеми разворачивающимися событиями с пожаром и выдуманным Майером нападением спокойно наблюдал Игорь Ларионов, сидя в наушниках у компьютера и переключаясь с одной камеры на другую. Действие происходило строго по его плану, не отклоняясь ни на шаг. Тед уже его не интересовал, так как свою миссию охранник, мечтающий о миллионном завещании Сафры, выполнен и стал не нужен. Ларионов переключился на камеру, надежно спрятанную в роскошной ванной комнате, где заперлись банкир и его медсестра, и услышал громкий щелчок. Зафиксировалась бронированная дверь. Но через микроскопические щели и несколько незаметных, дополнительно просверленных отверстий в помещение продолжал поступать густой, ядовито-темный дым. Никакого выхода из задымленного ада ванной комнаты у двоих пожилых людей, сидевших на мраморном полу и в панике прижавшихся друг к другу, уже не было. Вдруг над головой тихо плачущего Эдмонда прозвучал звонок. Он с трудом дотянулся до телефона и снял трубку. «Алло, месье Сафра, это Майер. Дом захвачен бандитами. Мы все, и пожарники, и полиция, заложники. Никому не открывайте дверь, никому, слышите? Вас будут пытаться обмануть, что пожар потушен и бандиты задержаны. Им важно выманить вас из ванной. Не верьте, у меня сейчас отберут телефон, я спасу вас». В трубке раздались звук выстрела, крик, и связь прервалась. Хозяин тихо повторил медсестре сказанное и потом, уже задыхаясь, добавил шепотом. «Голос не похож на Майера. А может и похож. Но там выстрел и крик были». И только Ларионов знал, что звонил банкиру вовсе не Майер, а тот самый Этьен, с которым он разговаривал поздно вечером. А Тед в это время уже встречал пожарных и полицию и искренне верил в то, что вот-вот несчастного хозяина спасут. И он, неудавшийся зеленый берет, скоро станет обладателем миллионного состояния, завещанного ему банкиром-миллиардером. Через несколько минут, когда едкий дым уже проник, как казалось Сафре, внутрь его тела и заполнил там все пустоты, раздался громкий стук в дверь. Кто-то кричал, но из-за толстых, плотно прилегающих створок ничего нельзя было понять. «Вивиан, не открывайте!» Майер предупредил, что это бандиты. Хрипло прошелестел Эдмонд, даже не подозревая, что открыть дверь уже невозможно. Банкир, с трудом раскрыв глаза, посмотрел на медсестру, лежащую на полу в клубах дыма, и с первого взгляда отчетливо понял, что та мертва. Что-то неуловимое изменилось в ее лице и позе, так лежат только мертвые. Сафру душил страшный, глубокий кашель. В дверь беспрерывно стучали. Многоголосые крики с трудом доходили до угасающего сознания старика, прислонившегося спиной к краю ванны. Время замедляло бег, превращаясь в осязаемую субстанцию, которая постепенно ускользала и исчезала, растворяясь в умирающем. А в 7 часов 45 минут, когда дверь в ванную комнату наконец-то взломали и в помещение ворвались полицейские и спасатели, 67-летний банкир-миллиардер Эдмонд Джейкоб Сафра был уже мертв. И только тогда, когда объектив скрытой камеры донес в номер люкс «Отель де Пари» изображение неподвижного Сафры, а медики, проверив тело, констатировали смерть, Игорь отключил изображение и выключил ноутбук. Он подошел к бару, плеснул в стакан еще чуть виски и вышел на балкон, держа в руках незажженную сигарету. Дело было сделано. Банкир никогда уже не даст показаний ФБР, а 100 миллионов долларов, поступивших от российских заказчиков, лежали на одном из счетов офшорного банка, принадлежащего Ларионову. Оставалось лишь разорвать нити, которые могли бы привести к нему. Человеку, который называл себя Игорем Ларионовым и говорил по-русски с легким, словно прибалтийским акцентом. Вечером того же дня невысокий, седой, но крепкий мужчина средних лет, одетый в легкое пальто и темную кепку, вошел в недорогой парижский отель «Эсмеральда», что в Латинском квартале, неподалеку от собора Парижской Богоматери. «Месье Этьен», — окликнул гостя улыбающийся портье, — «вас ожидает дама, очень красивая и веселая». «Спасибо, друг мой», — ответил тот глуховатым низким голосом, по которому можно было бы узнать ночного собеседника Игоря Ларионова. Но в Париже узнавать его было некому. В холле в большом красном кресле расположилась изящная брюнетка, вызывающая обтягивающим коротком черном платье, на плечах красовалось дешевое манто из искусственного меха. Яркий и грубый макияж говорил о том, что девица явно не принадлежала к высшему парижскому обществу и, возможно, была легко доступна за относительно небольшое количество евро. Во всяком случае, именно такое мнение выражало круглое лицо ночного портье, с улыбкой наблюдавшего за девушкой и Этьеном. «Дорогой, ты задержался. Обещал, что будешь к 9, а сейчас уже...» «Помолчи», — грубо прервал ее постоялец, взял девицу под руку и направился к лифту. «Закажи выпить, Этьен, хочу виски». Проходя мимо стойки, мужчина тихо сказал портье: «Пожалуйста, закажите в 202 номер бутылку чиваса и фрукты». Выйдя из лифта, странная парочка зашла в небольшой, но уютный номер, куда через несколько минут официант вкатил столик с бутылкой виски, стаканами, льдом и небольшой вазой с фруктами. Рассчитавшись наличными, Этьен долгим взглядом посмотрел на молча развалившуюся на кровати девушку, наполнил на треть стаканы и, наконец-то, заговорил. «Во-первых, как тебя зовут? Во-вторых, зачем такое экстравагантное появление? И в-третьих, где мои деньги?» «Ого, милый, сколько вопросов сразу. Зовут меня, наверное, Мари. А появилась я в таком виде, потому что в это время деловых свиданий уже не бывает. Пусть все знают, что ты просто снял шлюху и назначил ей встречу в гостиничном номере, чтобы ночью не скучать в одиночестве. По поводу денег не беспокойся. Твои 300 тысяч евро лежат у меня в сумке. И после того, как мы выпьем, я их торжественно тебе вручу». «А на ночь останешься?» — спросил Этьен неожиданно охрипшим голосом. Ему вдруг безумно захотелось эту шлюху прямо сейчас. Видимо, сказалось нервное напряжение последних дней. «Посмотрим по ситуации. Твое здоровье. Тогда давай сразу закончим с деньгами, а потом все остальное». Мари встала с кровати и гибкой походкой подошла к столу, где лежала ее объемная сумка, достала из нее большой пакет и бросила на середину кровати. «Это деньги». В тот момент, когда Этьен, встав с кресла, потянулся к пакету, Мари быстрым движением вынула из сумки короткоствольный пистолет Беретта Нанна с глушителем и, не целясь, выстрелила ему в голову. Мужчина, раскинув руки в стороны, завалился на одеяло. На его лице застыла гримаса удивления. Убедившись, что ее собеседник мертв, девица спрятала пистолет и пакет в сумку и удобно устроилась в кресле, взяв в руку бокал. Почти не меняя позы, она просидела так около часа. Ближе к полуночи аккуратно выдавила оконное стекло и сорвала штору, чтобы сымитировать проникновение посторонних в номер. А потом, вылив почти всю бутылку виски в унитаз, вышла в коридор и плотно до щелчка закрыла за собой дверь. Выходя из отеля, Мари, пьяненько улыбнувшись, прощебетала портье. «Месье Этьен очень устал. Виски и так далее. Он спит. Просил его не беспокоить, пока сам не проснется». Этим же дождливым вечером в Монако Ларионов вышел из отель «Де Пари», но направился не к своему «Мерседесу», а сел в такси и вскоре уже был в аэропорту Ниццы. Там он, предъявив паспорт гражданина Канады, прошел в VIP-зону, а через час уже находился на борту роскошного «Гольфстрим G500», принадлежащего никому неизвестной офшорной компании. Игоря Ларионова больше не существовало. Впрочем, не существовало его и ранее, так как и паспорт, и вся его биография были искуснейшей подделкой, вплоть до самых мелких деталей. А тот, кто долгое время называл себя Ларионовым и стал богаче больше, чем на миллиард долларов, уставшим взглядом смотрел в иллюминатор на исчезающие огни набережной.